История произошла лет 5 назад. Тогда я работал в небольшом печатном салоне. Территориально он находился вдалеке от жилых домов, зато рядом располагался завод и несколько вузов. Естественно, сотрудники этих предприятий составляли большую часть общей клиентуры, и заказы иногда приносили весьма специфические. Учитывая возраст основного контингента предприятий газсектора, несложно догадаться, что большой периодичностью приходили заказы на изготовление некрологов. Фотографии при этом приносили не лучшего качества, и, конечно, просили делать их получше. В общем, опыт в этом деле я приобрел солидный. Так вот, однажды ко мне обратилась женщина лет 60. Пришла вся в слезах и принесла фото парня лет 35, как позже выяснилось, ее сына. Ей, видимо, очень хотелось поделиться с кем-то своим горем и излить душу. В тот день роль слушателя пришлось исполнить мне. Если коротко, то из истории я узнал, что сын вместе со своей женой проживал за границей. Жене мало было до него, и интересовала ее только материальная составляющая их совместной, безбедной жизни. Какое-то время назад жена завела себе богатого любовника, и с этого момента сын, до этого отличавшийся крепким здоровьем, начал постепенно чахнуть, и не так давно умер от инфаркта. Наследство по завещанию получила супруга. Женщина попросила сделать с оригинала, фото было сделано на обычную мыльницу, две фотографии покрупнее, одну на могилу сыну, а вторую себе на память. Фотография была сделана ровно за месяц до смерти сына, когда он последний раз приехал проведать мать в Россию. Жена уже вовсю гуляла с другим. Фото сделано на даче, парень сидит под легким навесом. Тент, натянутый на несколько деревянных колей в растяжку. Сзади него куст сирени. Положив фотку в сканер и установив разрешение побольше, я заметил, что техника, никогда до этого не подводившая, вдруг дала сбой. Обычно подобная работа занимала не больше получаса. Тут я возился часа 3. Зависал комп, глючил сканер, не открывался фотошоп. Я хотел вырезать с фото парня, отбросив навес и большую часть куста, и сделать что-то вроде крупного портрета. Самое интересное, что во время работы не мог долго смотреть на фото. Что-то в нем отторгало, и было жутко неприятно. Наконец, спустя 3 часа, получился вполне сносный портрет. Единственное, что меня смутило, за парнем остался кусок шеста, на котором крепился навес. И этот кусок, если смотреть со стороны, будто проходил через сердце. А парень-то умер от инфаркта. Убрать эту часть палки было невозможно. Только я пытался ее заштриховать, комп зависал. Оставив все как есть, я отдал женщине полученные фото, не объясняя ей детали, и решил забыть эту историю. Но месяца через 2 женщина появилась снова. Рыдая, объяснила, что фото, которое она забрала домой, не дает ей покоя и жутко пугает. Объяснить причину этого страха женщина не смогла, пока не сходила на кладбище. Второе фото на памятнике сильно выгорело, кроме 2 силуэтов, которые солнечный свет будто даже не касался. Так вот, на этом фото четко виднелась змея, обвившая шею парня, и бес, выглядывающий из кустов. Силуэты были настолько четкими, что списать на брак, наложение тени или совпадение нельзя было никак. Кое-как успокоив женщину, придумав ряд глупых домыслов, а возможно чьей-то шутки, и проводив ее до выхода, я вернулся с единственным желанием найти в компе цифровой вариант фотографии. Своих 2 переделанных я не нашел, но нашел отсканированный вариант ее фото. Вглядываясь в очертания куста сирени, я не мог заметить ничего странного, поэтому решил разложить фото на 4 цветовых спектра и посмотреть, что получится. Отбросил сначала желтый цвет, затем красный, потом синий. Остался только черный спектр, подтвердивший для меня существование потустороннего мира, призраков, бесов и всякой нечисти, а также возможности наведения на любого из нас порчи и тому подобного. Эту женщину я больше не видел. А фото? Это фото я решил никому больше не показывать. Работу скоро поменял. Возможно, оно и сейчас хранится на жестком диске того компьютера.